Глава 14. Смольный. У входа ручной легавый пулемет и фронтовик отсыпается с громовым храпом за три окопных года. Запах логова, в котором говорят, потеют, хлебают наспех щи, и здесь же между двумя голосованиями дрыхнут марксисты, Срю Гласье, техасские ковбои, замлевшая еще Калуга. В коридорах, где, обнявшись, порхали пеленки, «Милочка, какой четвертый?» В дортуаре «Княжна влюбилась», где царствовали Чарская и голубой гусар, косоворотки, гимнастерки, юбки, закрученные узлом. Стриженные меньшевички, нарцисс СССР, глядящие вместо вод в слезящиеся очи бывших сабинисток, матросы, кидающие врозь раструбы, как в качку, рабочие, прислуга. По поводу расчета. Скачут, машут руками, каждый в углу готов для приличия, отряхнувшись, стать министром. Пулемет у входа склонен залаять. Нарцисс упрашивает фронтовика час-другой идти на фронт. На то он фронтовик. Но богач пребывает при особом. Очухавшись, потягивается. Может, конечно, проголосовать, а может, кто их знает, богат свободой. Россия не парламентская страна. Рыжим сапожищем примять нарцисс, как будто он не гордость партийной клумбы, а так какой-нибудь старорежимный клоп. Комната в глуби. Дощечка «Классная дама» и приписка мелом «Фракция большевиков». Выходит прямой, упрямый Курбов. Он готов. Готов, как классная дама, заскрипеть «довольно». Рабочим винтовки, матросов к орудиям, меньшевичек, стрижек ближе, в Смольной, за машинки, переписывать приказы. А нарцисса... Увы, нарцисса придется засушить. Осмотрел Россию. Она, щерясь, подымается, подходит, обступает кругом, как ярославцы Олега, кирпичный дом, где дюжина невыспавшихся нытиков. В голове Лавров, под ложечкой просто ком, старается за хвост поймать текущие моменты. Пора за дело. Дверь закрылась. Фракция расселась. Фронтовик у входа доволен, ласково треплет сердечный пулемет. К октябрю Курбов был в Москве. Громадина корабль при отчаянном взрыве спекулянтского шампанского в Эрмитаж Оливье при прочих взрывах был спущен. Сначала не сообразили. На Мясницкой не дрогнул хвост, калоши треугольник. Потом не стало ни людей, ни калош. Только где-то на балкончике бутон нарцисса, один из нарциссят, вопил. Всеобщее, прямое. Манечка, зачем они стреляют? Но Манечка не отвечала. Наспех прятала среди грязных панталон массивные серебряные канделябры, светоч Прометея и прочее помельче. Муж не кто-нибудь. Социалист. Он 20 лет состоял подписчиком русского богатства. В столовой под ковром бухарским чуял дух земли, ему и светоч в руки. Привстав, пошли. Кожевники, хамовники, Лефортова, Разгуляй, Пресня, Дорогомилова, Благуша, Марьина Роща, Симонова, Слобода и прочее. Внутри притихло. Последний маклер на Ильинке, акции выпустив как птичку в Благовещенье, сам провалился. На Поварской, в любом особнячке, отпаивали гелиотроповых графинь. Пытались выползти на сцену валерьяновые капли. Подъезды наглухо, щиты, доски, бочонок. И обязательно нахохленный студентик героически дежурит, охраняя тетушку, комод, честь. Дрожат шестиэтажные, модерн, лифт и в кухне газ. Разденут догола. Кто там? Ночь, дождь. Один промокший юнкер. Большевики. Кольцо сжималось. Разгуляй, Залаев вонзился в самый пуп. где Мюр и Мерилис. Курбов с батареей на Воробьевых. Кто-то... Ведь Кремль, история... Товарищ, не теряйте времени. Потом с разведкой на Волхонку. Здорово. Тагин. Руку наспех. У белых пулемет. Тагин праздничный. 6 дней не спал. Но нет ни сна, ни дум, ни слов. Одно — Рябой, курносый мастеровой, статуя победы, слепа, глуха, и бьются среди запертых ловчонок, где спрятанный модополам, изюм и толченые пулями стекло, чудовищные крылья. Присвист. Тагин, вскрикнув на спину, в живот, шепчет: «Маузер мой возьмите». Губы в мыле. Плачут за щитами. Последний ух и сдача. Курбов в автомобиле по городу. Прилипшие к окнам и белые, и красные носы. В каком-то переулочке Плющихи бабка к сухой груди подносит грязную тряпицу. Под успенье молочка откушала. Беспутница. Тряпица, трупик, не внучек, Иисусик. Рехнулась. И вдруг, как в богадельню, в нудный переулок входит топот. Рабочие к районному совету. Вышли, сжигавшие под праздник крыс. От харчевых, харчевен чайных, от потной люботы на нарах и палатях, от карт просаленных, от всех святителей, снитков, чумного рая, наверх шаг, рычаг, иначе так, по-старому, нельзя. Кровь из гулких рук выплеснулась на полотнище. Курбов выскочил, бегом навстречу. Теперь он знает, как радость тяжела. Пред ним в картузах живые, теплые, из мяса, разметки, чертежи. Все бывшие годами полями книжек — предвиденная жизнь. Он, как роженец, блаженно в изнеможении улыбается. Теперь не мякиша Олега, не стрыя. Голубой легчайший разум, высокое морозное добро. Теперь не в силах думать. Обнимает чумазого, колючего и с нежностью неслыханной, со всею отрешенностью материнства целует сына. Щеки колются, картошкой нос. Но как же отпустить кусочек мира, клочок бумажки, сбывшийся сон? Была минута, может, больше, сердце медленно вело свой особый счет, когда Курбов, согнувшись, забыл о прежней ненависти. Как в избе сибирской над уродцем и зашел любовью. Не человек, но тишина и нежность. Была минута. После дни и месяцы. Сразу Курбов почувствовал, что значит власть. Все эти угодники, подвижники, бессребренники, совсем случайно не сопричисленные к лику, журналисты, адвокаты, розовые девушки, вот только что из ванны, очкастые студенты, которые глазами выдыхают возмущение так, что потеют стеклышки, словом «соль», встречая Николая с шепотом, с шушуканьем, поспешно расступались. Как-то Николай увидел, на Страстном шли двое. Нежнейший юноша, вчерашний земгусар, познавший тайну и переход от шлейфа небесного прекрасной дамы к запечатанному захватчиками сейфу, буркнул спутнице: «Осторожно! Она бела от снега и от бед, бела и зла. Палач!» Как от удара Курбов заслонился. Глядит знакомый росчерк губ. «Ах, вот чьи!» Лет 5 тому назад они выписывали кадыку символические лилии, и растроганный кадык в ответ выписывал чек на изумрудное колье. Николай отряхнулся, скидывая с плеч снежинки и пустую слабость. «Да, мы не институтки!» И это было так же буднично и просто, как где-нибудь в еще доисторическом Смольном среди Чарской и гусаров. «Да, мы не палачи!» Страшней другая встреча. Поехал на Глубоковскую фабрику. Стоят машины. Ни угля, ни сырья. И кому теперь нужны обои? Ворчащим ларом с нар опустелых выполз Сергеич журить. Вот там пайка не выдают. Там отобрали у Пелагея швейную машину. Там подкупили приказчика, тянут из лавки сахар. Долго, час, другой. Ошибки, промахи, проступки громоздились. Гляди уж, преступление. Что Николаю в ответ? Одно. Вот скоро управимся, наладим. И усмехается Сергеич. Знает это кругленькое скоро. Не подцепишь. Прежде пахло ладаном, теперь со всех заборов несет печатной краской. Погладил Николая по жесткой щипцы, пилы, сверла по комиссарской руке. Говорил я, ничего из этого не выйдет. Руку вырвал. Ею хватать, кромсать, подписывать. Пилы скрежещут, визжат буровы, смех свиреп. Встал и перерезал все, скрипя. Расследую. Прощай. Понял, не только против Глубоковых, но против этих. Может быть, дух захватывало против всех. Фронт. Волга, степь Кубани, Архангельская топь. Курбов дважды ранен. Три тифа всех пород. Узнать ли тихого марксиста в этом кирпичном шаре под кожаным рогатым шлемом? Герой Майнрида или наполеоновский гвардеец? Компас, глоток воды, отрезать отступление, перехватить обоз, фураж. Гибли молодые тагины, улыбчивые коммунисты из рабочих, узнавшие одновременно и азбуку, и мировую революцию. Гибли степенные крестьяне, честно, без обмана поделившие помещичьих коров и очень опасавшиеся воскресения из мертвых станового. Гибли разбойники и дезертиры, дуло в затылок, чтобы шли. Курбов — погоня. Один предел — скинуть в море, видит вечер шепоток листвы, чувствительного потного Сергея и Днепр. Стал еще прямее, суше. Зрачок сгустился, потемнел и перестал искать. Наоборот, как бы стремился избавиться, увильнуть, прорваться к голой беленой стенке, к небу, к чему-нибудь, где пусто и светло. Под Черниговом белые поймали мальчика из комсомола, 16 лет. Били шампалами. Живому пригвоздили ко лбу звезду с фуражки, подняли на шест, виси, звезда, ты красных дожидайся. Курбов прискакал. Глаза сначала поверх и мимо. Яркое и неуютное тряпье осеннего заката, и в небе птичьи чертежи, рябина. Потом увидел, висит на лбу звезда, на шее ремешок. Вплотную лошадь билась. Пальцы комсомольца, запятнанные чернилами, напоминали тетрадка с отогнанными полями, пенал, ученическая прокламация. Курбов крикнул громко, никому, сильнее сжав поводья. «Хорошо, очень хорошо!» В тот же вечер словили белого, молоденький. Чем-то так напоминал комсомольца, что Николай машинально глядел на руки, нет ли чернильных пятен. Вели его. Храбро втягивал губы. Сорвал на ходу ягоду рябины и в рот. Вспомнил дачу в конюшках перед отъездом, когда пестреют астры, бьется парусина, вазы, экзамены и мама. Мама. Не выдержал, упал. Просит Курбова. Все вместе. Гимназия. Сестренка торгует спичками. Страшно умереть. 16 сентября день рождения. Ради Бога! Курбов, даже не отвернувшись, густыми темными зрачками, глядя на белую рубашку, шинель содрали, пусто и светло, голосом отметил к стенке. На небе красное тряпье. Здесь вместо дисков бессмысленная кровь и гадкая густая духота.